Во время разговора Бушидуа и Даджинси много смеялись, а Ячуи рассказывал о нападении полуорков возле города Куэрши, о прорыве в городе Ангела. В свою очередь Бушидуа и Даджинси рассказали о своем путешествии в святой город Маги. Изначально, после своей регистрации, Бушидуа получил возможность на какое-то время остаться в городе, дабы расширить свои познания. Даджинси, которая сопровождала Бушидуа, также получила разрешение войти в город. Это была очень редкая возможность для нее повысить свои силы, чтобы как можно скорее войти в сферу специализации. Но когда они услышали новости о Ячуи, побыстро поспешили к нему на помощь. Хоть они и не переживали по этому поводу, но Ячуи все равно почувствовал себя несколько виноватым, так что он еще раз поблагодарил их за помощь. Вместе с тем, новости о том, что Ячуи официально стал членом королевской семьи, через разные каналы, распространились по всей империи Матан. То, что нашелся потерянный потомок королевской родословной, была невеликой новостью, но для людей, которые были связаны с Ячуи, она стала настоящей разорвавшейся бомбой. В городе Штайн, на улице, где жили Ячуи и Дебби, местные жители очень оживленно обсуждали эту новость. «Я всегда знал, что это малыш Хаммер был необычным ребенком, а теперь выясняется, что он член королевской семьи. Неудивительно, что мы всегда были так близки с ним. Да ну, а я вот помню, как ты не раз называл его занудой, чье занудство достигло уровня бога. Но, каждый раз, когда я встречалась с ним, он вежливо называл меня тетя Сьюзен. Хе-хе, просто думая о том, что кто-то из королевской семьи обращался ко мне подобным образом, меня сразу же начинает распирать от гордости. Из еды Хаммер больше всего любил мой домашний хлеб, чем на самом деле оказал мне, как пекарю, большую честь. Раньше Дебби очень любила бить меня, но теперь мое тело даже начало скучать по ее тумакам, ведь когда она выйдет за Хаммера, то тоже станет частью королевской семьи, не так ли? Дейтон, Байерман и Аллан, которые до этого уже полдня тренировались вместе с городским лордом, услышав эти новости, один за другим впали в ступор от шока. Эрик Штайн, узнав эти новости, мгновенно закрылся в своей комнате и долгое время не выходил оттуда, так как он получил еще одно сообщение, в котором говорилось, что Ифия дала клятву верности рыцаря. Похоже, что отпустить свою дочь следовать за Ячуи, чтобы набраться жизненного опыта, было действительно хорошим решением. В волшебном магазине Энтони, по соседству с особняком городского лорда, на некоторое время произошел резкий всплеск наплыва покупателей. Новости о том, что владельцем магазина являлся королевский потомок, стали очень сильным рекламным ходом. Кара и Дуафу, которые уже были готовы отправиться в столицу Иса, услышав эту новость, отправились прямиком в ресторан Запретной Лилии, чтобы отпраздновать это. С королевским статусом Ячуи, их будущие дела станут очень легкими и денежными. В городе Куэрши, тяжело раненый лорд Андре, услышав эти новости, выкашлял полный рот крови и потерял сознание. В городе Ангела, лорд Дагмур, который попался над ужасное заклинание Ячуи, все это время был очень зол. И когда Далтон доставил ему новости о присоединении Ячуи к королевской семье, тот в порыве гнева и беспомощности полностью разрушил свой особняк. В столице новость о том, что королевская семья нашла еще одного своего потомка, также подняла многих людей на уши. Несколько семей, которые ранее имели зуб на Ячуи, перепугались до чертиков и стали подобны серым мышкам. Они быстро собрались все вместе, чтобы обсудить вопрос о том, как решить их решить этот вопрос. Глава семьи Хайтаир, услышав о том, что его дочь сошла с ума, в ту же ночь слег тяжело заболев. С тех пор семья Хайтаир практически больше не показывалась на людях. Слуги и несколько других членов семьи устроили тайное собрание, узнав из неофициальных источников, что среди людей Ячуи, которых они хотели убить, была девушка по имени Дебби. И эта Дебби была маленькой фанаткой денег. Таким образом, они решили собрать большую сумму денег, а затем со всей искренностью и любовью отправиться к Дебби, в надежде на то, что она сможет помочь им отвлечь внимание Ячуи от их семьи. Также множество дам из благородных семей в столице, услышав новости о Ячуи, мгновенно оживились. Он был не просто членом королевской семьи, но еще и юным магом с невероятным талантом, а самое главное, он был холост. На следующий день компания Ячуи покинул город Гассы, использовав портал города, они прибыли в столицу Иса. Их прибытие было встречено огромным количеством людей и атмосфера вокруг была очень оживленная. Особенно это касалось толпы девушек в первых рядах. кто из них член королевской семьи. Это вон тот маг, одетый в мантию мага. Внешне подходит под описание. Как я выгляжу, он выглядит точь-в-точь, как идеал моей мечты. Обломись, счка, он мой. Эй, смотрите, кажется, с ним уже стоит несколько девушек. Эй, разве это не Даджинси? Это просто кучка жалких простолюдин. Как потомок королевской родословной может быть связан с обычной челядью? Они нам не помеха. Точно-точно, только мы достойны быть парой члену королевской семьи. Дибби впервые почувствовала критику в свой адрес и непроизвольно схватилась за свой меч и спросила у Даджинси. Сестра Даджинчи, мне кажется, что эти женщины смотрят на моего Хаммера как-то странно. Это вполне естественно, с улыбкой сказала Даджинси и объяснила. Если кто-то женится или выходит замуж на члена королевской семьи, то он также сразу же автоматически становится членом королевской семьи. Даже если это самый захудалый член королевской семьи, он все еще будет очень соблазнительным для них. Было видно, что эти слова мгновенно заставили Дибби, и Фия, и Вивиан напрячься. В то же время на лице Ячуи оставалось совершенно спокойное выражение с мягкой улыбкой, но в его голове крутилась только одна фраза. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Глава 264. «Если Хаммеру придется выбирать между мной и королевским статусом, он без колебаний выберет меня». Когда со вспышкой белого света Ячуи и его компания вышли из портала, их встречала толпа людей, как минимум, из нескольких десятков человек. Кроме того, из столицы прибыли несколько королевских стражей, чтобы встретить его. Также здесь было множество дворян и придворных дам, которые всячески пытались соблазнить Ячуи, бросая ему кокетливые взгляды. Глядя на них, складывалось такое впечатление, что они были готовы наброситься на него прямо здесь. Тем не менее, как только Ячуи и компания вышли из телепорта, придворные дамы, которые уже были готовы отправиться в бой, неожиданно что-то почувствовали и быстро оглянулись назад, а в следующий миг они все мгновенно замерли и почтительно расступились, освобождая дорогу. Затем там появилась девушка с довольно необычной внешностью. Она была очень красивая и выглядела лет на 16, ее наряд был намного элегантнее, чем у других девушек. У нее была спокойная и уверенная в себе аура с некоторым оттенком высокомерия, словно она была гордым павлином среди кучи куропаток. Так, эта девушка направилась прямо к Ячуи. Собравшиеся вокруг дворяне начали быстро перешептываться между собой. «Это, мисс Сарианна, почему она здесь? Она же изначально принадлежала к королевской семье, зачем ей приходить сюда? А вы разве не в курсе? Хоть семья мисс Сарианны и большая, но у них в семье одни женщины, а ее отец является великим князем в третьем поколении. Таким образом, мисс Сарианна не может унаследовать титул своего отца. Следовательно, как только ее отец умрет, она также лишится своего королевского статуса. Так что она, должно быть, хочет выйти за Хаммера, дабы возобновить свою королевскую родословную. Но если она действительно приехала сюда, чтобы составить нам конкуренцию, разве это не означает, что у нас нет и шанса? В империи Матан, великий князь, это титул брата императора, как правило, этот титул был наследственным, то есть сын брата императора также мог унаследовать титул великого князя. Даже если в роду есть только одни женщины, они также могут унаследовать этот титул, вот только тогда этот титул присваивается не самой девушке, а ее супругу и, в таком случае, возможность наследования этого титула составляет только 3 поколения, после чего титул великого князя будет отозван. Если к тому моменту кто-то из семьи не сможет заполучить титул князя, то вся их семья теряет королевский статус и переходит в разряд дворянства. Компания Ячуи также обратила свое внимание на приближающуюся Арианну. По поведению людей вокруг они быстро поняли, что эта личность являлась довольно известной в столице. Дитон, потянув за руку маленькую принцессу от Ячуи, тихо сказал ему: «Хаммер, мисс Арианна, очень известна в столице Иса. Ее талант находится на 3-м месте после мисс Даджинси и моего, так что ее нрав крайне высокомерный. С ней лучше не связываться, так что будь осторожен». «Почему это я должен быть осторожен с ней?» Ячуи недоумевающе посмотрел на Дейтона, не понимая поведения того. «Ее семья вот-вот потеряет титул великого князя, так что я думаю, что она хочет захомутать тебя, дабы возродить их титул. А если эта женщина что-то вбила себе в голову, то она будет добиваться этого, несмотря на последствия», – прошептал Дейтон. «Ну, хрен ей на палочке». Прежде чем Ячуи успел что-то сказать, холодно заявила Дебби. Наконец, эта малышка сообразила, что имперская столица была очень опасным местом и все эти девушки перед ними были врагами. Ячуи положил свою руку ей на плечо, давая понять, что он не изменит своего мнения, а затем перевел свой взгляд на Арианну, которая как раз подошла к ним. «Ваше высочество принцесса Шиан, господин Эрти, как ваши дела?» Первыми, на кого обратила внимание Арианна в компании Ячуи, были маленькая принцесса Шиан и командир рыцарей империи, сэр Эрти. Затем она с улыбкой на лице кивнула Ячуи. «Мистер Хаммер, здравствуйте, я из рода великого князя Сауэна, Арианна Матон. Я ждала долгое время нашей встречи». Стоявшая рядом с Ячуи Дебби мгновенно приняла вид лгунья. «Ты только что вышла из экипажа, думаешь, я не видела этого? О, спасибо, что лично приехали встретить меня», — вежливо ответил Ячуи, так как Ринанна вела себя довольно вежливо, но в ее глазах можно было отчетливо увидеть безграничное высокомерие, словно, несмотря на то, что Ячуи получил королевский статус, все так же оставался мелкой деревенщиной с окраины империи, и она, придя встретить его, оказала ему уже великую услугу, за которую он должен быть ей благодарен до гроба. Это чувство сильно напрягло Ячуи, не говоря уже о снисходительном отношении Арианны к нему. Самое главное место в сердце Ячуи занимало Дебби, и хоть с некоторых пор там также появилось место еще для нескольких людей, у Арианны не было даже малейшего шанса попасть в это число избранных. «Куда вы направляетесь, просто скажите мне, и я помогу вам туда добраться. За 2 дня я могу показать вам весь Иса», — рассмеялась Арианна. «О, спасибо больше», — все так же вежливо отвечал Ячуи. «Но его высочество император уже, наверное, заждался встречи со мной, так что для начала я должен встретиться с ним». «Вы абсолютно правы». Арианна схватила Ячуи под бок, словно держать Ячуи под ручку это нечто само собой разумеющееся. Но Ячуи мягко выскользнул из ее объятия и, мягко улыбнувшись ей, осторожно взял Дебби за ручку. Из-за постоянных тренировок с мечом ее рука стала несколько грубой, и сказал: «Дебби, пойдем». Дебби на мгновение впала в ступор, но затем, увидев действия Ячуи, широко улыбнулась и, спрятав свой меч в кольцо, кивнула своей головой и последовала за Ячуи, идя рядом с ним. Лицо Арианны мгновенно несколько исказилось от гнева, и она холодно посмотрела на Дебби. Дебби в ответ легонько улыбнулась. Вивиан и Фия также улыбнулись и последовали за Ячуи с Дебби прямо к карете. Арианна же осталась в стороне, вызывая некоторое подозрение. Когда Дейтон взял маленькую принцессу Шиан на руки, она посмотрела на искаженное гневом лицо Марианны и издала, казалось бы, совершенно невинный смешок, но этот звонкий смех на самом деле еще больше испортил настроение Арианне. Она пришла встретить его и даже зашла так далеко, чтобы обнять его, и еще предложила свои услуги в поездке по городу, а он полностью уклонился от нее, чтобы взять за ручку какую-то простолюдинку. Действительно, челядь из какой-то дыры. Ну, это все не важно, он уже заглотил ее наживку и рано или поздно проглотит ее. Как простолюдине могут тягаться с ней? Подумав так, Арианна холодно рассмеялась, а затем она обнаружила, что другие дамы-аристократки постоянно перешептываются между собой, явно насмехаясь на ее провалом. Так она быстро холодно посмотрела на них, заставив их мгновенно умолкнуть. Похоже, что обычно она пользовалась здесь очень большим авторитетом. Холодно хмыкнув, она сразу же последовала за компанией Ячуи. Великолепная карета быстро ехала по улицам Иса. Хоть карета и выглядела небольшой, но внутри она была довольно обширной, так как была зачарована пространственным магом в сфере специализации. Внутри эта карета чем-то напоминала передвижной дворец. Ячуи, Дебби, Вивиан и Фия, Даджинси, Бушидуа, Дейтон, Эрти, принцесса Шиан и несколько королевских старей вместе с Арианной без проблем вместились в этой карете, и все еще здесь было довольно свободно. Даже правильнее будет сказать, очень пустынно. Ячуи все так же продолжал держать руку Дебби, которая сидела у окна и с любопытством изучала имперскую столицу. Этот город действительно сильно отличался от других городов, просто буя роскошью, богатством и необычной погодой. Дебби немного покраснела, думая, что если они смогут основать магазин Энтони в таком месте, то о большем и мечтать не стоит. Естественно, что она также понимала, что им теперь придется столкнуться с новыми вызовами, и она осторожно посмотрела в сторону Арианны, слегка вздохнув. Ее Хаммер сильно отличался от других людей. Глаза Арианны постоянно сияли, а ее разум быстро составлял новый план, после чего она посмотрела на другую руку Ечуи, решив присвоить ее себе. Она начала элегантно постепенно приближаться к Ечуи, и когда она уже почти коснулась его запястья, неожиданно между ними возникла Даджинси и заняла его вторую руку, после чего посмотрела на Арианну с некоторой провокационной улыбкой, а затем, поправив свои очки на носике, присоединилась к Ечуи, наблюдая за пейзажем за пределами кареты. Не говоря уже о первом месте в сердце Ечуи, даже второе, третье, четвертое, пятое места тебе не светит, Арианна. Великолепная карета продолжала свой путь через всю столицу и, наконец, достигла центра города, императорского дворца. Это был огромный замок. Он был очень высоким, достигая облаков. Это действительно пугало. Вокруг замка было высечено множество статуй сияющих львов, которые были символом империи Матан. На каждом углу замка был расположен королевский страж в полной экипировке, излучая холодную ауру. Ечуи, стоя перед замком, задрал свою голову вверх, в душе издав восхищенный вздох. В этот момент рыцарь Ирти подошел к нему и с улыбкой сказал: «Пошли, я проведу тебя к его высочеству императору. Я думаю, что его высочество лично выделит тебе твои новые земли. После этого вы станете полноценной королевской семьей. А что насчет них?» – спросил Ечуи, повернувшись и посмотрел в Дигби и компанию. «Они должны остаться здесь. Его высочество желает видеть только тебя», – сказал Эрти с улыбкой. «Но не переживай, они могут подождать тебя прямо в карете. Я распоряжусь, чтобы мои люди позаботились о них». «О, ну тогда ладно. Император – это довольно влиятельная личность, так что встретиться с ним может далеко не каждый желающий». Так Ечуи направился к Дигби и объяснил ситуацию. Дигби и остальные понимающие кивнули. Затем Ечуи вместе с Эрти направился во дворец. На протяжении всего пути Ечуи испытывал невыразимое беспокойство, хоть Эрти гарантировал, что никаких дополнительных процедур идентификации его принадлежности к королевской родословной не требуется, так как тот факт, что он смог даровать силу клятвы Эфия, является самым ярким доказательством этого. В своей душе он все еще лихорадочно соображал насчет того, что он должен сказать величайшей силе в империи. Ранее принцесса Шиан уже провела инструктаж Эфия по поводу этикета, а Даджинси основательно рассказала ему все, что нужно знать, но его все равно не покидало чувство, что они что-то забыли. С подобными мыслями Ечуи следом за Эрти преодолел 7 или 8 дверей, пока они не оказались в огромной комнате. Когда дверь в комнату открылась, все тело Ечуи испуганно вздрогнуло, почувствовав сильный удар запахом мяса. Император сидел за огромным столом, который был просто заполнен различными деликатесами. Двое слуг ожидали, пока он присоединится к обеду, а еще несколько слуг непрерывно приносили новые блюда на стол. Это действительно было невероятно. Ечуи долго обдумывал первые слова, которым он обменяется с императором, но реальность часто выворачивает все самым невероятным образом. «Ты уже обедал?» «Нет». «Желаешь присоединиться?» «Ну, ладно». Вот так и состоялся первый диалог Ечуи и императора. Тем временем внутри кареты рядом с замком, обеспокоенная Дигби была рядом с Вивиан, а Эфия сидела вместе с Даджинси, обсуждая их будущую жизнь в столице. Скоро для них должна была начаться шикарная жизнь. Но в этот момент высокомерная Арианна подошла к Дигби и холодно посмотрела на нее. Ее поведение было очень возвышенным, когда она с высокомерной насмешкой сказала: «Простолюдине, мне все равно, что у вас было до этого с Хамрем, но вы теперь должны понимать, что теперь он потомок королевской родословной, а вы всего лишь мелкие простолюдины, так что я советую не сильно обольщаться на его счет и не питать глупых иллюзий. Такая простолюдинка, как ты, недостойна его». Услышав слова Арианны, Дигби на мгновение испугалась. Она не сможет быть с Хаммером только из-за того, что она простолюдинка. В этот миг атмосфера вокруг резко накалилась и стала очень напряженной. Но затем Дигби, надув свои щечки, гневным взглядом посмотрела на Арианну. Та реально разозлила ее, а затем, гордо задрав свою голову и с полной уверенностью, заявила: «Веришь или нет, но если моему Хаммеру придется выбирать между мной и его королевским статусом, он без колебаний выберет меня». Глава 265. «Твою мать, и это моя территория?» В императорском дворце Ечуи и император впервые встретились за аппетитным обедом. И это не метафора. Он и император сидели за огромным столом, который был заполнен различными деликатесами с разных сторон. В центре стола была целиком зажаренная свинья, которая напоминала просто гору мяса, так что из-за нее Ечуи мог видеть только корону и лысую макушку императора. Император также время от времени через слугу передавал разные деликатесы Ечуи, говоря: «Вот, съешь это полностью, это очень вкусно. Мои люди нашли какого-то человека, который посвятил всего себя разведению кроликов, так что их мясо невероятно вкусное и очень редкое, обычные люди не могут попробовать нечто настолько замечательное. А вон те фрукты в стороне, были специально доставлены с севера и называются холодные фрукты. Говорят, что они растут в пустыне к северу от Великого Барьера, где вечный холод и мерзлота. Это очень редкий фрукт, даже дикие племена, которые там живут, имеют не так много шансов попробовать его, так что я так скажу, Хаммер, не попробовать этот фрукт, это настоящее кощунство». Ечуи быстро поспешил поблагодарить императора. «Ваше высочество, спасибо большое за вашу щедрость. Твою мать, перед этой встречей никто ему даже не подумал сказать о том, что император на самом деле является заядлым гурманом, который практически постоянно думает только о еде. Так что из вежливости, он не мог отказать императору и сейчас чувствовал себя полным идиотом. Ранее он основательно подкрепился хлебом, если бы он знал, что его здесь станут кормить, то не стал бы делать этого, так как еду на этом столе определенно было очень тяжело достать за пределами дворца. Эх, Дебби с удовольствием бы попробовала все это, какая жалость, что она не может этого сделать, подумал Ечуи, жуя холодный фрукт. Несмотря на то, что Дебби была миниатюрного телосложения, из-за того, что она была тяжелым мечник, количество еды, которое она потребляла, было довольно внушительное. Если она смогла попасть на прием к императору и попробовать все эти деликатесы, она определенно была бы очень счастлива. Интересно, когда я буду возвращаться, смогу ли я взять с собой немного для Дебби? Попрошу упаковать по кусочку всего, когда буду уходить. Ечуи задумался над этим, его напряженность непроизвольно исчезла сама собой. Где-то через полчаса, с другой стороны горы мяса, император издал удовлетворенную отрыжку, будучи довольным обедом. Двое слуг бросились вытирать ему рот и подали бокал вина. Затем Ечуи услышал, как император в два глотка опустошил бокал вина, а затем из-за горы мяса раздался его голос: «Хаммер, иди сюда, чтобы мы могли поговорить». «Иду». Руки Ечуи, которые держали пол куриной ножки, вспотели, а затем и он весь потея, направился на другую сторону мясной горы. Одни из слуг поспешно принес стул, что Ечуи мог сесть. Император, держа в руке золотую зубочистку и ковыряясь ей в зубах, оценивающим взглядом осмотрел Ечуи с ног до головы. «Тебе понравился обед?» «Понравился», — честно ответил Ечуи. «Обычные люди не едят подобные блюда. Погодь немного, сейчас тебе соберут тормозок с собой. Я слышал, что по пути сюда ты столкнулся со множеством опасностей и справился с ними благодаря своим партнерам, так что передай его им в качестве награды». Император улыбнулся и махнул своей рукой. «Пускай твой лучший из спутников придет, чтобы взять тормозок. Ваше высочество, это нехорошо», — смущенно сказал Ечуи. «Что это за формальная вежливость?» Император уставился на Ечуи. «Мы не зали для приемов, и теперь, когда мы стал частью королевской семьи, согласно родству, я должен быть твоим дядей, верно? Так что подобные формальности среди родственников, я так скажу тебе, пока ты относишься ко мне хорошо, я также не стану вредить тебе. Ну ладно». В душе Ечуи действительно несколько не понимал, чего именно добивался император. Но так как император сам сказал это, Ечуи решил не сдерживаться и выбрать блюдо, которое хотел взять с собой для своих товарищей. Так, после некоторого колебания, он начал выбирать еду, под пристальным взглядом императора, который говорил: «Да-да, возьми еще и это попробовать». Самым наглым образом, Ечуи начал прятать еду со стола в свое кольцо. Конечно, он забрал не все, он не посмел тронуть два блюда, которые ранее ел сам император, чтобы не смущать его. «К этому времени взгляд императора ты был вежлив ко мне, так что попробуй и вот это». Сменился на взгляд: «Блин, у тебя ни малейшего уважения ко мне». Слуги поблизости также один за другим стали удивляться. Он знали, что ранее, после подобных посиделок, император почти всегда снаряжал гостиниц для гостей, которые хорошо к нему относились, но это был первый раз, когда кто-то вел себя настолько нагло. «Спасибо большое, ваше высочество». После завершения очищения стола, Ечуи с улыбкой посмотрел на императора. Выражение лица императора было несколько озадачено, а затем он вдруг улыбнулся и громко рассмеялся. Смеясь, он начал хлопать себя по бедрам, словно встретил невероятно смешную вещь. Затем он перестал смеяться и посмотрел на Ечуи. «Я всегда использую обед, чтобы узнать человека, наблюдая за его манерой есть. Но за много лет, ты первый, кто повел себя подобным образом, это действительно интересно. Изначально я все еще несколько сомневался в твоем королевском статусе, но теперь я полностью уверен в том, что ты часть моей семьи, Матан». Сказав это, император снова улыбнулся и похлопал Ечуи по плечу. Ечуи с удивленным лицом, в душе мгновенно покрылся потом. Неужели главная характеристика королевской семьи Матан это? Но затем, император вдруг сказал это, заставив позвоночник Ечуи покрыться холодным инеем. Император приблизился к его уху и прошептал: «Ты действительно очень отважный человек». Глаза Ечуи нервно дернулись, и он посмотрел на императора. В этот момент Ечуи не переставал ругаться в душе от офигения. Этот император обжора определил его несгибаемую волю по тому, как он ел. Сейчас глаза императора были полны мудрости, а его взгляд очень пронзительным. Казалось, что от его взгляда не может скрыться ни одна тайна в душе человека. Затем он взял Ечуи за плечи и сказал: «Империи нужен такой человек, как ты. Поздравляю тебя с присоединением к королевской семье. Однако, напоследок, я хотел бы спросить тебя, могу ли доверять тебе?» Ечуи мгновенно напрягся снова, причем еще больше, чем раньше, а затем его лицо расслабилось, и он сказал: «Конечно, если нужно, то я даже могу дать клятву. А у тебя есть яйца, раз ты готов даже поклясться». Затем император откинулся на спинку своего стула и еще раз основательно посмотрел на Ечуи. Затем на его лице опять появилась улыбка, и он протянул свою руку, в которой показался очень простой браслет, который он бросил Ечуи. «Вот, держи, это твои земли». Возвращаясь с банкета императора, Ечуи чувствовал, как его тело полностью промокло от холодного пота, лишь после единственной встречи с этим императором. Изначально Ечуи чувствовал себя едой на столе у этого обжоры, но последний диалог заставил его понять, что этот человек был крайне умным и проницательным. Он действительно стал едой для него, но при этом император успешно нарядился свиньей, чтобы съесть тигра. У Ечуи даже появилось ощущение того, что император уже догадался, что он на самом деле не был потомком королевской родословной. Тем не менее, он не стал показывать этого, что означало, что он также хотел, чтобы Ечуи продолжал скрывать свою истинную личность. Интересно, это из-за их собственных терок с церковью? Королевская семья Матан всегда имела довольно натянутые отношения с церковью семьи, о чем, в принципе, знал каждый. Затем Ечуи взял браслет в своих руках и несколько озадаченно посмотрел на него. Казалось, что этот браслет был зачарован мощной пространственной магией. Возможно ли, что он должен был перенести его к его новым владениям? Вероятность того, что этот браслет был телепортом на большие расстояния, была довольно велика. «Вы, Хаммер». Пока Ечуи изучал браслет, перед ним неожиданно появился человек средних лет. Он был одет в красивые золотые доспехи, которые были очень похожи по стилю на королевских стражей, которых ранее он видел по всему дворцу. Человек улыбнулся и сказал: «Я глава королевской стражи Его Высочества Императора, Двейн Сорос». Королевский страж – один из 8 членов Совета Империи Матан. Ечуи уже не один раз слышал о нем от Дейтона, который постоянно рассказывал разные полезные вещи о Империи. Таким образом, он сразу же признал личность перед собой. Стальной мечник был призван Императором, чтобы стать частью его королевской стражи. «Здравствуйте, мистер Двейн», — сказал Ечуи с улыбкой. «Ах, вам, Хаммер, также мое приветствие», — сказал Двейн. «Я слышал, что по пути сюда стальной мечник был ранен, это правда. Я надеюсь, его ранения не слишком серьезны?» «О, можете не переживать», — быстро сказал Ечуи, зная, почему Двейн интересовался стальным мечником. «Я попрошу его связаться с вами как можно скорее. О, не стоит беспокоиться на этот счет, как только он залечит свои раны, то пускай приходит ко мне. Мой особняк находится сбоку от дворца», — сказал Двейн, проводив Ечуи до самого выхода из дворца. Когда Ечуи оказался у ворот дворца, то увидел, что там его поджидал коренастый мужчина в роскошной мантии. Он явно ожидал Ечуи, так как когда увидел его, то сразу улыбнулся и изящно поклонился ему в качестве приветствия. Без сомнения, этот человек был никем иным, как главой разведотдела империи, Уоллис. Двейн Сорос, видимо, не хотел пересекаться с этим человеком, так что, как только довел Ечуи до ворот и попрощавшись с ним, он сразу же развернулся, чтобы уйти назад. Ечуи нахмурился, глядя на Уоллиса, который направился к нему. Именно из-за него Дуаши смогла организовать засаду на него и его спутников в городе Газ. По словам Дейтона, разведывательная сеть Уоллиса была очень обширной и быстрой, так что, естественно, что Ечуи о нем уже сложилось довольно плохое впечатление. «Ваше высочество Хаммер, здравствуйте!» Уоллис посмотрел прямо в глаза Ечуи. «Наконец-то, мы встретились с вами. Я слышал, что на вас напали в городе Газ, так что я всю ночь не смог сомкнуть глаз, беспокоясь за вас. Спасибо за беспокойство, старший Уоллис, но, к счастью, мои друзья прибыли вовремя, чтобы спасти меня», со слабой улыбкой сказал Ечуи, про себя подумав, что то, что сказал Дейтон об Уоллисе, была правда. Манера речи и наряды этого человека не вызывали никаких других чувств, кроме отвращения. «О, старший Хаммер, естественно, что я знал о том, что господин Бушидуа и мисс Даджинси направлялись в город Газ. Мой паук сообщил мне об этом очень давно». Уоллис продолжал разговаривать в своей отвратительной манере, но для Ечуи это заявление стало открытием. Он резко осознал, что Уоллис, возможно, намеренно выдал дворянам его местоположение, так как знал, что Бушидуа и Даджинси также были в пути и смогли бы вовремя спасти его, что означало, что он не хотел быть врагом Ечуи. Дейтон упоминал, что из 8 членов совета, Уоллис был единственным человеком, который всегда старался сохранять нейтралитет, и похоже, что это также не было ложью. Очевидно, что этот человек не желает становиться чьим-либо врагом. «Хаммер, империя очень опасное место, так что, пожалуйста, прислушайтесь к моему скромному совету и будьте предельно осторожны на каждом своем шагу». Сощурившись, Уоллис посмотрел на Ечуи и сказал это раздражающе сладким голосом, после чего развернулся, чтобы уйти. На мгновение Ечуи впал в ступор, а затем потер свою голову, почувствовав, как у него началась мигрень. Похоже, что император и члены совета, все они являются крайне непростыми людьми. Похоже, что эти люди специально спланировали все и по очереди встречались с Ечуи, чтобы ввести его в курс правил этой игры. Сделав небольшой вздох, Ечуи поспешил к Дебби и остальным, так как они наверняка беспокоились о нем. Когда Ечуи вошел внутрь кареты, то мгновенно почувствовал, что с местной атмосферой было что-то не так. Арианна все еще с наглой физиономией была здесь. Самодовольно улыбаясь, она вызывающе подпирала свою грудь, стоя возле дверей. Дебби и другие девушки сидели рядом с друг другом на сиденье, и у всех были очень холодные выражения лиц. Увидев Ечуи, люди внутри кареты сразу же обрадовались. Арианна мгновенно приветственно улыбнулась, собираясь что-то сказать, но едва она успела открыть свой рот, Ечуи с улыбкой на лице прошел мимо нее и направился прямо к Дебби и гордо помахал перед ней своим новым браслетом. «Император дал мне этот браслет, чтобы мы могли добраться до моих новых владений. Давайте посмотрим на это место. В конечном итоге, там будет наш новый дом. Наш новый дом». От этой фразы выражение лица Арианны невольно изменилось. «Император так быстро дал тебе твои новые земли?» Дейтон был несколько удивлен. «Насколько велики твои владения, я без понятия». Ечуи показал браслет на своей руке. «Я так полагаю, что этот браслет что-то вроде телепорта, который должен перенести меня к моим новым владениям. Но я не знаю, где именно в империи они находятся и как они велики». Услышав слова Ечуи, Дейтон, Даджинси, Бушидуа и принцесса Шиан, которая грызла в этот момент свое печенько, неожиданно замерли совершенно неподвижно. Затем Дейтон несколько странным взглядом посмотрел на Ечуи. «Хаммер, неужели ты не знаешь, что такое феодальные земли?» «Ну, земля феодала, это земля феодала, разве нет?» Ечуи также удивился, почувствовав, что здесь что-то было не так. «Разве феодальная земля, это не участок земли империи, на которой я официально становлюсь правителем?» «Ты все верно сказал, но...» Дейтон улыбнулся и, не сводя взгляда с Ечуи, покачал своей головой. «Феодальные земли не относятся к землям империи Матан, это большие земельные наделы, созданные в другом измерении с помощью пространственной магии. Это как твоя гробница, только намного больше и продвинутее. Это вполне естественная вещь, ты разве не знал об этом?» Ечуи снова впал в ступор, а затем шокированно воскликнул. «Твою мать, и это мои владения!» Глава 266. «Я еще готов был терпеть наглое навязывание твоей персоны к нам, но кто позволил тебе оскорблять мою Дебби?» Со вспышкой белого света, Ечуи и компания появились на обширной прерии, нетронутой дикой природой. Эта прерия напоминала пустошь возле города Штайн, но там по крайней мере хоть перекати-поле иногда встречалась, перегоняемая ветром, но здесь земля была абсолютно чистой. Из-за этого, это место вызывало некое чувство одиночества, словно кроме компании Ечуи здесь больше никого не существовало. И это были земли Ечуи. Ечуи огляделся вокруг, а затем посмотрел в небо. Небо представляло из себя безграничное белое пространство, на котором не было видно ни солнца, ни звезд, ни облаков. Словно кто-то натянул большой белый холст, который светился, словно солнце. Время суток здесь также меняется, как и во внешнем мире. Когда там ночь, здесь также темно, а когда там день, здесь светло. Бушидуа, словно насквозь видел мысли Ечуи, так он подошел к нему и с улыбкой сказал: «Здесь все точно так же, как и в реальном мире снаружи. Хоть здесь сейчас и совершенно пусто, но когда ты посадишь семена, заполнив это место деревьями и травой, волшебная матрица даже автоматически отрегулирует ветер и дождь. Да уж, мастерство императора предков пространственной магии просто шокирует». Услышав слова Бушидуа, Ечуи мог только согласно кивнуть и вздохнуть, а затем он резко посмотрел на него и сказал: «Постойте, император предок, какое отношение имеет этот мир к императору предку?» «Самое непосредственное». Толстое лицо Дейтона появилось рядом. 10 000 лет назад, когда предок императора, основав свою империю, он использовал свои знания в пространственной магии и создал еще одно пространство с небом и землей. По легендам, это пространство было сопоставимо по размерам со всей территорией континента Эльгиндас. Позже, во время войны предков, это пространство было разрушено на множество кусков, и несколько великих императоров поделили эти земли между своими империями, начав раздавать их своим дворянам в качестве земельных наделов, сделав эти земли их собственностью. И вот этот огромный кусок земли, который достался тебе, на самом деле лишь маленькая песчинка в пустыне в сравнении с тем, каким это место было ранее. У Ечуи не было слов. Император-предок, этот человек на самом деле был просто невероятен. С момента, как Ечуи покинул город Штайн, он уже много раз встречал различные творения предка императора, и с каждым его новым творением Ечуи чувствовал себя все более потрясенным. Предок император для континента Эльгиндас был подобен настоящему богу, что полностью отличалось от тех детских игр в богов, в которых играл Ечуи. Если бы предок император все еще был жив, то сложно даже представить, как бы сейчас выглядел континент Эльгиндас. Но здесь так пустынно. Чтобы вдохнуть жизнь в это место, нам придется потратить очень много денег. После того, как Дебби отправилась от шока, она вернулась к более насущным проблемам. И если мы собираемся жить здесь, то нам также нужно построить дом. Но с такой большой территорией, строить маленький дом, как-то глупо. Глядя на малышку с озадаченным взглядом, непрерывно загибающую пальцы, высчитывая, сколько денег им на все это понадобится, Ечуи улыбнулся и сказал: «Не переживай, заработать еще немного денег – это просто пустяки. Дабы облагородить такую обширную территорию, нужно, как минимум, 50 000 золотых. Это очень огромные деньги. Обычные люди не смогут их заработать даже за всю свою жизнь, и даже если они потратят 10 своих жизней, это все еще будет недостаточно». В этот момент с высокомерным выражением лица на сцену вышла Рианна, ее гнев мгновенно сменился на презрение, и она, улыбаясь, подошла к Ечуи, а затем, посмотрев на него нежным взглядом, сказала: «Господин Хаммер, я думаю, что мой отец с удовольствием поможет вам необходимой суммой денег, если вы, ну, вы знаете, о чем я говорю, не так ли?» Все посмотрели на Арианну, подумав: «Твою мать, она что, пытается купить его?» Дебби начала злиться все больше, глядя на Арианну. «Всего 50 000 золотых, я смогу заработать их за считанные минуты». «Да», Арианна гордо подняла свою голову, и на ее лице появилось презрение в отношении этой деревенщины. «50 000 золотых, да она скорее всего даже не знает, как много это денег, невежда». Ранее Дебби заявила, что если у Ечуи встанет выбор между ней и его королевским статусом, то он без колебаний выберет ее. Тогда эта фраза надолго лишила Арианну дара речи от шока. Но это был шок не из-за уверенности и гордости Дебби, а шок из-за ее невежества. Как она только могла додуматься до того, что кто-то откажется от славы и богатства, только ради того, чтобы быть с ней? Она что, начиталась слезливых романов, придуманных писателями-романтиками? Так, она лишь презрительно улыбнулась и больше не сказала ни слова Дигби, так как подумала, что разговаривать с тупой челядью – это все равно, что унижать саму себя. Она просто решила показать Дигби суровую реальность. Наивный и бедный новый член королевской семьи, если он хотел закрепить свое положение в империи, их средств абсолютно не хватит для этого. Как только они осознают это, Ечуи сам приползет к ней на коленях и станет целовать ее ноги. И сейчас она ждала, когда Ечуи встанет на колени перед ней. Ечуи снова впал в ступор. Когда ранее он вернулся в карету, то сразу же понял, что что-то произошло, но из-за того, что Дигби и остальные пожелали поскорее увидеть его новые владения, Ечуи забил на это, посчитав, что там произошла какая-то мелочь. Но сейчас он осознал, что скорее всего там произошла вовсе не мелочь. Так, он тихо спросил Дигби, что происходит. Дигби надула свои щеки и просто продолжала гневно смотреть на Арианну. Тогда, стоявшая рядом Даджинси, словно шутя, сказала, похоже, что наша мисс Арианна имеет несколько предвзятое отношение к простолюдинам. Ечуи замер, хоть Даджинси четко и не сказала, что именно произошло в карете, но похоже, что Арианна решила воспользоваться своим благородным происхождением, чтобы унизить Дигби, так как та была обычной простолюдинкой. Да ты совсем охила. В душе Ечуи мгновенно взбесился. Эта высокомерная хрень решила сблизиться с ним, но это он еще мог стерпеть, так как он совершенно не знал ее и не хотел относиться к людям предвзято, только по первому впечатлению, но как она посмела унижать его Дигби. Затем Ечуи улыбнулся и, повернувшись к Дигби, сказал, «Дигби, одна ты действительно не в состоянии заработать эти деньги». Все вокруг впали в ступор. Подбородок Арианны задрался еще выше. Похоже, что в отличие от этой деревенщины, Ечуи знал цену богатству, так он решил выбрать ее. Она могла дать ему намного больше преимуществ, чем эти простолюдины. Так, она уже начала праздновать свою победу. Но затем, «Дигби, я хочу, чтобы ты поняла, зарабатывание денег – это моя обязанность, а твоя обязанность заниматься их расходом», сказал Ечуи серьезным нравоучительным тоном Дигби. «Что это еще за я заработаю 50 000 золотых за считанные минуты? Это мой долг, с какой стати ты начала переживать за этот вопрос? Ты ответственная за организацию домашних дел». Сказав это, Ечуи решительно передал ей свой браслет. «Так, хоть во всех делах последнее слово остается за мной, но дома, последнее слово всегда за тобой. Если тебе кто-то не нравится, то просто выгони его прочь из нашего дома». Дигби возбужденно посмотрела на браслет и с сияющими глазами одела его на свое запястье. А затем с ехидной улыбкой она посмотрела на Арианну. Выражение лица Арианны мгновенно изменилось на испуг, и она воскликнула, «Ты не посме». Но прежде, чем она даже успела закончить свою фразу, со вспышкой белого света, она полностью исчезла, будучи изгнанной из владений Ечуи Дигби. Эта женщина слишком раздражала. Ечуи безразличным взглядом пострел на всех вокруг. Тогда Дейтон с некоторым опасением сказал, «Хаммер, Арианна также является довольно влиятельной дамой с королевской родословной, а ты поступил с ней несколько жестоко. Она определенно воспримет это как ее унижение и ни за что не оставит этого просто так. Да кого это волнует?» С безразличным лицом сказал Ечуи, «Кто позволил ей унижать мою Дигби? Что такого особенного в этом королевском статусе? Тоже мне чудо из чудес». Хоть Ечуи и сказал это не задумываясь, все вокруг мгновенно впали в ступор, вспомнив слова, которые ранее сказала Дигби Арианне. Когда Дигби ранее говорила это в крайне уверенной и гордой манере, но все подсознательно подумали, что даже если у Ечуи и правда встанет такой выбор, то он как минимум какое-то время поколебается. В конечном счете, королевский статус в глазах простых людей был очень ценной вещью, кто бы легко стал отказываться от него. Однако, в глаза Ечуи, было очевидно, что этот статус даже сравнения с Дигби не стоил. Так, столкнувшись с этим выбором, он без колебаний выбрал Дигби. И Фия и Вивиан были теми, кто лучше всего понимал отношения, которые были между Ечуи и Дигби. И в этот момент они ничего не могли с собой поделать, но стали сильно завидовать Дигби. Дигби, немного покраснев, посмотрела прямо в глаза Ечуи. Тогда Ечуи несколько озадаченно посмотрел на нее и сказал, ты чего так смотришь на меня?» С слегка изменившимся лицом, Дигби неожиданно наклонила голову Ечуи вниз и несколько неуклюже поцеловала его, в смысле, если это вообще можно было назвать поцелуем. Ечуи несколько удивленно уставился на Дигби и сказал, «Дигби, ты почему укусила мое лицо, Дигби?» В конечном счете, Дебби целовалась впервые в жизни и совершенно не знала, как это делается правильно. Пепе, да ну, че серьезно, а как же парочки, зажимающиеся по углам, бордели, целование папочки перед сном? Даже если она сама не целовалась, то должна же была видеть хоть раз, как это делают другие. Лицо малышки стало ярко-красного цвета, словно помидор, а затем она со всего размаху зарядила Ечуи по ноге, заставив всех вокруг разразиться смехом. После этого Ечуи достал свой волшебный автомобиль и решил проехаться по своим новым владениям. Для Бушидуа, Даджинси и принцессы Шиан это была первая поездка на волшебном автомобиле, так что они были несколько возбуждены. Особенно это касалось маленькой принцессы. В то же время Дейтон в гордой манере объяснял правила поведения в автомобиле, делая особый акцент на том, как нужно правильно сидеть в сиденьях, так как если они пренебрегут этими правилами и автомобиль резко ускорится или затормозит, они рискуют оказаться на лобовом стекле автомобиля или в его багажнике, в чем толстяк лично убедился на своем опыте. Столица империи Матан. Рядом с императорским дворцом стояла изгнанная Дебби Арианна. Она простояла совершенно неподвижно посреди улицы добрых четверть часа, прежде чем смогла унять свой шок. Ечуи на самом деле полностью проигнорировал то, что Дебби изгнала ее наружу. «Невежды, глупцы!» — тихо выругалась Арианна. «Просто подождите, без помощи моего отца вы даже свой дом построить не сможете. И он член королевской семьи, это смех да и только. Хаммер, рано или поздно ты сам приползешь ко мне». Глава 267. Если они решили бы стать злодеями, то они стали бы лучшими. Ечуи и его компания ехали в волшебном автомобиле вокруг его новых владений. На глаз Ечуи определил, что его новые владения составляли порядка 7-8 тысяч квадратных километров. Она имела плоскую каплевидную форму, и когда они приближались к границе его земель, там появлялся серый пространственный барьер, который отделял это пространство от пространства хаоса. Небо над их головами также занимало не менее 2000 квадратных миль. По словам Дейтона, глубина Земли здесь достигает около 1 километра, и даже в таком искусственно созданном мире, там иногда можно найти рудоносные жилы и другие полезные ископаемые. Самое интересное, что когда предок император создавал этот мир, он постарался сделать его более удобным, так что подобные минералы было очень легко добывать. Так, последующим поколениям достаточно было найти месторождение ресурса, чтобы практически мгновенно обогатиться. Ходят слухи, что предок император даже захоронил здесь несколько мощных волшебных сокровищ. В результате, эти слухи породили настоящую золотую лихорадку среди людей, а поиск волшебных реликвий стал одним из самых популярных приключений. На территории Ечуи не было никаких полезных ископаемых, так как Дейтон был настроен очень пессимистично. Все эти земли принадлежали империи Матан, и каждая из них, после обнаружения, тщательно обследуется. Похоже, что твоя территория, Хаммер, с самого начала не пользовалась большим спросом, что означает, что количество полезных ископаемых в ней очень невелико. Это не важно. Уже сам факт, что я смог заполучить столь обширную территорию, меня очень радует. Покачав своей головой, сказал Ечуи. В любом случае, его королевский статус был фальшивкой, и получить за фальшивку такой шикарный подарок, как он мог быть недоволен? Когда они покинули новые владения Ечуи, Дейтон дал ему очень много советов по организации его владений. Он очень хорошо разбирался в этом вопросе, так как с самого начала помогал принцессе Шиан организовывать ее собственные владения. Все верно, как принцесса империи Матан, принцесса Шиан также имела свои собственные владения, которые практически все время были под управлением Дейтона. На данный момент во владение Ечуи можно было попасть только с помощью специального браслета. Но чтобы сделать эти земли процветающими, нужно было организовать непрерывный поток людей туда и обратно. Так, как только лорды получали свои земельные наделы, первое, что они делали, это строили пространственный портал на своих землях, с помощью которого люди смогли бы легко перемещаться между его владениями и реальным миром. Это было очень легко сделать, просто скопировав пространственные координаты с волшебной матрицы на браслете. Когда Ечуи купит собственный дом в столице, пространственные врата будут установлены прямо внутри его дома. Так он без проблем сможет в любое время прямо из своего дома попасть во свои владения. На своих землях, согласно традициям королевской семьи и аристократов, лорд обязательно должен был построить шикарный замок, чтобы если какой-то гость пожалует в его владение, он мог продемонстрировать свои манеры и достойно встретить его. Что касается бесплодной земли в его владениях, то не пройдет и пары лет, как она станет цвести и будет жизнью. Когда принцесса получила свою землю, ей было всего 4 года, и эти земли были таки же бесплодными, как у тебя. Мне понадобилось целых 6 лет, что этой пустоши построить рай, с гордостью сказал Дейтон. Когда у вас появится свободное время, вы обязательно должны посмотреть на результаты моего тяжкого труда. Когда компания Ечуи покинула его владение, по приглашению Бушидуа, они временно поселились в его особняке в столице. Этот особняк был расположен в пригороде и имел довольно интересный вид. Сам дом и его двор были не очень большими, но его дизайн был очень искусным и красивым. Внешне Бушидуа был очень похож на Гэндальфа, но это место с большим трудом ввязывалось в его образ. Когда компания Ечуи вошла в главный холл, слуга, который убирал во дворе, поспешил к ним навстречу. Бушидуа не было дома больше года, и похоже, что старый слуга очень сильно переживал по поводу безопасности. Затем Бушидуа обменялся с ним несколькими фразами и попросил приготовить его кофе с закусками для гостей. В этот момент Ечуи издал долгий вздох. Похоже, что благоустроить мои новые владения действительно будет очень непросто. Кстати, хоть Рианна и сказала, что для благоустройства твоей территории понадобится порядка 50 000 золотых, но это явно очень оптимистичный прогноз. После того, как я увидел все твои владения, я думаю, что 50 000 однозначно будет недостаточно. Со знанием дела, сказал Дейтон. Но прежде всего, тебе необходимо построить замок на своей территории, потому что будет символизировать твою принадлежность к королевской семье. И сколько стоит постройка замка? Тут же спросила Дигби. Маленький, 2000-3000 золотых, средний, от 7000 до 8000, а большие более 10 000 золотых монет. Что касается самого крутого и роскошного замка, то даже в 20 000 скорее всего вы не вложитесь, сказал Дейтон. Замки действительно очень дорогие, и Фия не удержалась, чтобы подавленно воскликнуть. В городе Штайн годовой налог составляет всего 10 000 золотых монет. Таким образом, Хаммер, я предлагаю вам выбрать замок среднего размера. На него у вас уже хватает денег, предложил Дейтон. Этого на данный момент будет достаточно для вас. Нет, в этот момент категорично заявила Дигби. Мы должны построить самый большой и самый роскошный замок из существующих, чтобы он был лицом Хаммера. Похоже, что эта малышка по-прежнему переживала за Рианну. Но это же больше 20 000 золотых, воскликнул Дейтон. Хихи, ехидно улыбнулась Дигби. Разве мы не разграбили зеленый лес? Нет, в смысле, я имела в виду, у нас же есть эльфийское оружие и вино. Все эти вещи стоят в купе, стоят как минимум 400 000, что означает, что каждому из нас достается по 60 000 золотых монет. Говоря это, Дигби становилась все энергичнее и возбуждений. И с такими деньгами, нам не хватит средств для самого дорого и роскошного замка. Услышав Дигби, Дейтон впал в ступор. Если бы Дигби не сказала ему об этом, то он бы и не вспомнил этого. Тогда Вивиан быстро сказала: «Дигби, ты также можешь взять и мою часть денег, и мою тоже». И Фия также сказала с улыбкой. Перед их путешествием, ее отец дал ей 500 золотых монет, и они до сих пор все еще были не потрачены, так что уж было говорить о таком огромном богатстве. Так, с этими всеми деньгами, Ечуи был не беднее, чем самые старые члены королевской семьи. Но в этот миг Даджинси вылила на них ведро холодной воды, сказав: «Если так много эльфийских вещей появится на рынке, это определенно вызовет сенсацию, но вместе с тем, это также приведет к его обесцениванию. Так, я предлагаю выставить на продажу лишь несколько экземпляров оружия, а затем продолжать их продавать по чуть-чуть каждый год, чтобы продать их за самую высокую стоимость». Выражение Дигби мгновенно стало унылым. «Лишь несколько в год. Раньше я довольно часто отправлялась в экспедиции и иногда выставляла часть своей добычи на аукцион, так что я очень хорошо знакома с принципом работы аукционных домов», пояснила Даджинси. «Так, что я полностью уверена в подобном развитии событий. Ну, тогда продадим всего несколько вещей», решительно сказал Ечуи. «У меня вместе с Дигби уже есть порядка 10 000 золотых монет. Так, нам достаточно выставить лишь несколько видов эльфийского оружия и вина на аукционе, чтобы набрать еще 10 000 монет. Тогда у нас будет достаточно денег, чтобы построить замок. Что касается дальнейшего заработка, У меня уже есть кое-какие мысли по этому поводу. Ячуи в данный момент был четырехзвездочным убийцей таверны Пыльного Ветра. Он не сказал этого Бушидуа, так как опасался, что тот будет очень сильно переживать за него. Он сказал, что какое-то время будет занят разработкой новых доспехов. Так, с помощью этой работы, он мог сразу убить двух зайцев одним выстрелом. Выполнив пару подходящих заданий, он, по идее, должен был довольно легко набрать нужную сумму денег. Так, он быстро определился со своими дальнейшими действиями. Так, в следующие несколько дней, с помощью Даджинси, Ячуи должен был выбрать несколько подходящих экземпляров эльфийского оружия и анонимно выставить их на аукцион. Анонимность – это была идея Даджинси, так как выставляя такое количество ценных вещей, естественно, было бы лучше, чтобы люди не знали, кто был их владельцем. Адитон вызвался помочь со строительством замка. Это был мир магии, так что благодаря магии, построить основной каркас здания замка не заняло много времени. Я скажу Адольфу, чтобы он приготовил ужин. Когда Бушидуа обнаружил, что за окном начало темнеть, он встал и сказал: «Не нужно». Неожиданно Ячуи о чем-то подумал и со смехом погладил свое кольцо. Сегодня, перед тем, как покинуть дворец, его высочество лично позволил мне взять множество разных закусок, чтобы угостить вас. Отец позволил тебе взять с собой еду? Сидящая в этот момент на руках Дейтона и грызущая пирожные, принцесса Шиан неожиданно прекратила есть, а ее глаза начали сиять. Для отца главная ценность – это, безусловно, еда и то, что он позволил кому-то взять ее с собой, естественно, очень необычно. Но учитывая наше количество, боюсь, что на всех того, что ты взял с собой, не хватит. Но в следующий миг глаза принцессы широко раскрылись, и она умолкла, не закончив свою речь, так как с несколькими вспышками света Ячуи полностью забил стол различными блюдами. И все блюда были очень экзотическими. Даже если у обычных людей были деньги, они все равно не смогли бы насладиться этими блюдами. Люди вокруг стола неожиданно впали в ступор. Хаммер, император не только принял тебя, но даже пригласил на обед, и Фия не удержалась от этого вопроса. А это так странно, пригласить меня на обед во время встречи. Когда я пришел, он обедал, и прежде, чем я успел хоть что-нибудь сказать, он усадил меня за стол, чтобы я отобедал с ним. Ячуи вспомнил события, которые произошли сегодня днем во дворце, и ответил, слегка рассмеявшись. Но подумав, что подобная встреча могла быть неким намеком, он не удержался от того, чтобы несколько не нахмуриться. «И ты взял все это с собой?» – спросила Даджинси. «Император сказал, что я могу взять все, что мне по душе, но он не говорил, сколько именно я должен был взять, так что я не стал ограничивать себя», – с невинным лицом сказал Ячуи. Тогда принцесса Шиан шокированно сказала: «Но нельзя же брать так много еды с собой. Ты что, там совсем не ел? Почему это?» С выражением «я не такой» спросил Ячуи. «Когда я обедал с императором, то ел за двоих, все вокруг». Бушидуа, покрывшись потом, подумал по себя, что наглость его ученика возвышается над любыми небесами. После этого он встал и сказал своему слуге: «Адольф, принеси нам посуду». «Не нужно». Ячуи тут же остановил его. «Я также взял с собой и столовые приборы». Все вокруг снова. Принцесса Шиан пристально посмотрела на Ячуи. Неужели в этом человека течет такая же кровь, как и в ней? Его бесстыдство и наглость – настоящий позор для их семьи. С момента, как Ячуи прибыл в имперскую столицу, прошла неделя. В это время появление в Исе Ячуи, фактически, стало настоящей сенсацией. Когда новости о том, что Ячуи временно поселился у Бушидуа, распространились по городу, множество высокомерных дворянок и дочерей богатых купцов неожиданно ломанулись к нему в гости. В попытке завязать хорошие отношения с Ячуи, дворяне совершенно не скупились на подарки. Вскоре весь дом Бушидуа был завален ими, а тихая и размеренная жизнь небольшого домика Бушидуа стала напоминать бакалейную лавку. Все эти бесценные вещи Ячуи с радостью принимал, совершенно не отказываясь от них, изо всех сил стараясь придерживаться этикета представителя королевской семьи. Так, в последнее время у Дебби появилась плохая привычка открывать все эти подарки, а затем делить их по качеству и ценности. Она просто не могла быть еще более счастливой. После ужина, она каждую ночь закрывалась в своей комнате и один за другим открывала красиво упакованные коробки, не проявляя ни малейшего признака усталости. И вот на третью ночь, когда Ячуи уже спал, Неожиданно Дебби издала громкий испуганный крик. Ечуи так быстро подорвался с кровати, что драконыш, который в этот момент также спал на нем, свернувшись клубочком, кубарем скатился на пол, вместе с одеялом. «Дебби, что случилось?» Быстро одевшись, Ечуи поспешил к комнате Дебби. Вивиан, Ифия и даже Бушидуа также поспешили к комнате маленькой девочки Лиш, чтобы увидеть, как маленькая девочка держала в руках кучу серебряных карт. Она посмотрела на Ечуи и сказала: «Хаммер, в одном из подарков я нашла 10 000 золотых монет». У Ечуи мгновенно выражение лица стало таким, словно он только что выиграл миллион в лотерею. Все вокруг. Затем Ечуи вздохнул. Кто бы кроме императора мог бы отправить настолько щедрый подарок? Он подошел к Дебби и посмотрел на золотые монеты и 6 серебряных и 40 золотых карт. Все карты были полностью заполнены золотыми монетами. Всего там действительно было 10 000 золотых монет. Это кто ж такой щедрый? Это подарок сразу от 7 семей. Ифия посмотрела на коробку и прочитала надпись на ней. Семья Хайтейр, Мартел, Фрей. Также есть приписка, что это подарок исключительно для мисс Дебби. Они боятся, что я стану мстить им. Я уже и забыл про них, а они решили сделать подарок Дебби. Да, они выяснили, что деньги были слабостью Дебби и через нее решили подавить мой гнев. Верно. Ечуи покачал своей головой, полностью поняв смысл этой посылки семи благородных семей. Узнав, что Ечуи был потомком королевской родословной, они специально собрали большой денежный подарок, чтобы умаслить его. Осознав это, Дебби с некоторым колебанием сказала: «И что мы будем делать с этими деньгами? Мы примем их или нет? Из чего это мы не должны их принимать?» Мягко улыбнулся Ечуи. «Не они ли доставили нам много проблем? Это наша компенсация». После получения столь щедрого подарка, Дебби стала еще более одержима ими. К сожалению, среди остальных подарков больше не было ничего, что могло бы потягаться с 10 000 золотых. Спустя неделю, Даджинси также анонимно выставила эльфийское оружие на аукцион. Из-за того, что там продавалось сразу несколько штук оружия эльфов, этот аукцион стал самым массовым аукционом за долгое время в имперской столице. Множество людей сильно заинтересовались этим аукционом. Хоть было не так много людей, которые смогли бы в полной мере воспользоваться эльфийским оружием. Так как для королевских потомков и аристократов это было неважно, главное было показать всем свое богатство и продемонстрировать свой изысканный вкус, и эльфийское оружие подходило для этих целей лучше всего. До начала аукциона, множество дворян посетило Ечуи с приглашением посетить вместе с ними этот аукцион. Ечуи также был весьма заинтересован этим аукционом и, естественно, что он был не один такой, и Дебби также захотела пойти вместе с ним. Если верить ее словам, ей хотелось посмотреть на то, как богачи спешат расстаться со своими деньгами. Очевидно, что Вивиан и Ифия также решили пойти вместе с ними. Но Вивиан шла, как горничная, так что Дебби нарядила ее соответствующим образом, а Ифия шла, как верный рыцарь Ечуи. Диетон специально добыл для нее комплект рыцарских доспехов ярко-серебряного цвета. По слухам, с помощью таких доспехов, люди могли понять, что перед ними был рыцарь. Если стимулировать свою силу клятвы, то эти доспехи станут светиться еще ярче. И вот, когда вся компания была уже готова выдвигаться, неожиданно перед домом Бушидуа остановилась дорогая карета, из которой вышла никто иная, как Рианна. Когда на прошлой неделе Дебби выставила ее из владений Ечуи, эта придворная дама больше не появлялась перед Ечуи, так что он даже подумал, что она рассердилась на него и решила отстать, но сейчас он понял, что скорее всего это было не так.